Глава 6. «Здесь мы не проедем», — сказала девушка, указывая на дорогу впереди. Она решила принять предложение и поехать со мной, так что мы втиснули ее велосипед в багажник, привязали его куском веревки, который нашли под мостом, и теперь ехали в темноту. Я увидел заградительные барьеры, перегораживавшие дорогу там, куда она указывала. «На велосипеде вполне можно проехать», — объяснила она. «Так я сюда и попала». Я кивнул. «Понятно. А другой маршрут есть?» Она помотала головой. «Не знаю. Я только этой дорогой всегда езжу». В арендованной машине не было навигатора, как и сигнала у наших телефонов. «Что ж, будем действовать по обстоятельствам», — отозвался я и повернул на дорогу, которая не была заблокирована. Взглянул на девушку. «Кстати, меня зовут Джон». Она кивнула. «А меня Ханна». «Приятно познакомиться, Ханна». Пару минут мы ехали в молчании. «Соболезную вам», — сказала она. «Спасибо». «Отчего он умер?» «В основном от старости. Однако мне говорили, что последние пару лет он был не совсем в себе. Вроде как утратил память». Я помолчал. «Почему ты спросила меня насчет моего костюма? Там, под мостом. И про детей?» Пыталась разобраться, хороший вы человек или нет. Ясно. Плохие люди могут притвориться, что им не все равно, но видно, что они притворяются, — объяснила она. Увидела, что вы говорили искренне, когда я спросила, были ли вы близки со своим крестным. Я искоса взглянул на нее и подумал про себя. Умница. «А что ты делала у моста?» — спросил в свой черед. Ханна смотрела в окно, наблюдая, как дождевые капли чертят ломаные линии на стекле. Она бездумно прослеживала их путь пальцем, хоть они и были снаружи. «Я иногда туда езжу», — ответила она. «У реки есть хорошее место, где можно посидеть и подумать. Стемнеть должно было только через пару часов, но эта гроза пришла так быстро. А потом я пропорола колесо стеклом и застряла».